7. «Эй!» «Эй, мистер, вы...» «Осторожнее! Этот чертов идиот наверняка...» Слова пролетали мимо, бессмысленные, как флаги на ветру или оторвавшиеся воздушные шарики. Вот и оградительные барьеры. В ноздри ему бил запах горящего в бочках керосина. Он видел зияющую темноту на месте улицы, слышал бег воды в этой приближающейся темноте, и звуки эти вызвали у него смех. Он бросил Сильвера влево, проскочил так близко от барьеров, что штанина коснулась одного. Колеса Сильвера отделяли какие-то 3 дюйма от того места, где обрывался асфальт, и места для маневра не оставалось. Впереди, перед ювелирным магазином Кэша, вода поглотила всю мостовую и половину тротуара. Барьер перекрывал доступ на тротуар, который, подмытый снизу, буквально висел над провалом. «Билл?» — голос Одры, ошеломленный и хрипловатый. Она словно только что проснулась, вырвалась из крепкого сна. «Билл, где мы? Что мы делаем?» «Хайо, Сильвер!» — прокричал Билл, направляя Сильвера на барьер, который торчал из выбитой витрины магазина Кэша под прямым углом к ней. «Хайо, Сильвер, вперед!» Сильвер на скорости не меньше 40 миль в час ударил барьер, его части разлетелись в разные стороны, оранжевая перекладина в одну, подставки, напоминающие букву «А», в другие. Одра закричала и обхватила Билла так крепко, что у него перехватило дыхание. Люди, что стояли вдоль главной улицы, Канальной и Канзас-стрит, наблюдали. Сильвер влетел на висящий над провалом участок тротуара. Билл почувствовал, как его левое бедро и колено чиркнули по стене ювелирного магазина. Почувствовал, как заднее колесо Сильвера вдруг просело, и понял, что тротуар за ними рушится. А потом инерция Сильвера вынесла их на более безопасный участок тротуара. Билл крутанул руль, чтобы объехать перевернутый мусорный бак, и вновь выехал на мостовую. Заскрежетали тормоза. Он увидел радиаторную решетку приближающегося грузовика и все равно не смог оборвать смех. Он проскочил то место, которое секундой позже занял грузовик. Черт, нечего тратить время попусту. Крича, слиющимися из глаз слезами, Билл нажимал и нажимал грушу клаксона, вслушиваясь в каждый хриплый неприятный звук, вырывающийся в яркий дневной свет. «Билл, мы же убьемся!» — крикнула Одра. И хотя в голосе слышался ужас, она тоже смеялась. Билл повернул и на этот раз ощутил, что Одра повторила движение его тела, отчего управлять велосипедом стало проще, и им обоим держаться на нем стало проще. По крайней мере, в этот короткий промежуток времени, и теперь они взаимодействовали, будто 3 живых существа. «Ты так думаешь?» — прокричал он в ответ. «Я это знаю!» — ответила она, а потом ухватила Билла за промежность, где член стоял столбом. «Но не останавливайся!» Насчет этого он ничего не сказал. Скорость Сильвера на холме подъем в милю стала падать. Пулеметная дробь игральных карт распалась на отдельные выстрелы. Билл остановился и повернулся к Одре. Бледный, с широко раскрытыми глазами, несомненно испуганный и ничего не понимающий, но очнувшийся и смеющийся. «Одра!» — он смеялся вместе с ней, помог слезть с Сильвера, прислонил велосипед к удачно оказавшейся под рукой каменной стене, обнял Одру, принялся целовать лоб, глаза, щеки, губы, шею, груди, и пока он это делал... Она обнимала его. «Билл, что случилось? Я помню, как вышла из самолета в Бангаре, а потом... Ничего. Ты в порядке?» «Да». «А я?» «Да, теперь». Она чуть оттолкнула его, чтобы взглянуть ему в глаза. «Билл, ты по-прежнему заикаешься?» «Нет». Билл снова поцеловал ее. «Заикание ушло». «Навсегда?» «Да», — кивнул он, — «думаю, на этот раз оно ушло навсегда». «Ты говорил что-то насчет рок-н-ролла?» «Не знаю. Говорил?» «Я тебя люблю», — ответила она. Он кивнул, и улыбнулся. А улыбаясь, Билл выглядел очень юным, даже с лысой головой. «Я тоже тебя люблю. Остальное — ерунда».